Эксот. Вестник. Сограждане, желая кратким быть, могу сказать одно. Эдип скончался. Однако там не скоро все свершилось, и коротко о том не рассказать. Хор. Так он погиб, страдалец? То бесспорно, он навсегда покинул эту жизнь. Как? Волею бессмертных? Без мучений? О да, то было истинное чудо. Как он ушел отсюда, знаешь сам. Ты был при нем. Он шел без провожатых. Напротив, сам показывал нам путь. Когда же подошел к крутому спуску, где медные ступени вглубь земли ведут, остановился на распутье у самой той скалистой котловины, где Перифой с Фесеем поклялись в навечной верности, он стал мешнею, скалой Уфорика, дуплистой грушей и каменной гробницей. Там он сел и смрадные свои одежды сбросил и, кликнув дочерей, велел достать воды, омыться и для возлияний. Они пошли на видные издалека Деметры холм, блюстительницы всходов. Потом, как он желал, его омыли и в белое одели по обряду. Когда же все свершили до конца, и просиял он радостью, внезапно взгремел подземный Зевс, и обе девы затрепетали, и, припав к коленам родителя, слезами залились, в грудь стали бить себя и завопили, а он, услышав скорбный голос их, обеих обнял и промолвил: «Дети, сегодня жизнь кончается моя, я умираю. Мой конец пришел. Избавитесь от бремени забот, нелегких, знаю. Но коротким словом страдания все утешить я могу. Я вас любил, как не любил никто. Отныне я у вас навеки отнят. Вы без меня свой доживете век.